Еще через минуту в ту же сторону прошла какая-то красная легковушка, других машин на шоссе не было. Рыжий развернулся и погнал микроавтобус по узкой асфальтированной дороге мимо шпалер виноградников и низкорослых рощиц каких-то деревьев с узкими листьями, серебристыми, в свете фар. Наверное, это и были оливы. «Эй, куда мы едем?» — всполошился артист и вскочил с места. «До Ларнаки еще 26 километров. Только что щит проехали. Эй, я тебе говорю!» Но вместо Рыжего ответил его напарник. «Куда надо, туда и едем. Кое-кто хочет с вами поговорить, поэтому сядь и заткнись». Для убедительности он достал из-под куртки какой-то ствол и пристроил его на спинке кресла. «Как это заткнись? Как это заткнись?» Очень натурально, даже с еврейским привизгиванием, заверещал артист, возмущенно размахивая руками и незаметно подбираясь поближе к стволу. «Как вы разговариваете с клиентами, имейте в виду, я буду жаловаться на вас!» Я положил ему руку на плечо и заставил сесть. «Так-то лучше», — одобрил Рыжий и поинтересовался. «Кому ты будешь жаловаться?» «В комитет по защите прав потребителей», — гордо ответил артист и оскорбленно умолк, давая понять, что последнее слово все равно будет за ним. Километров через 5 дорога углубилась в лощину, по склонам которой поднимались виноградники, и вскоре уперлась в ворота какой-то усадьбы. Высокий забор и просторный двухэтажный дом в глубине двора, освещенного фонарями, были сложены из серого песчаника. Ворота были кованные, с завитушками, фонари тоже явно выполнены на заказ. А на втором этаже дома светилось просторное, без мелких переплетов, окно. Скорее всего, когда-то здесь жили крестьяне, виноградари или скотоводы, потом усадьбу перестроили и превратили в загородную виллу. Рыжий помигал дальним светом, ворота раскрылись электроприводом. Микроавтобус проехал по аллейке и снова притормозил возле подземного гаража. Стальной щит ушел вверх, машина въехала в темный гараж и остановилась. «Вылезайте!» — скомандовал напарник Рыжего и повел стволом в сторону двери. Мы выпрыгнули на бетонный пол. Рыжий дал задний ход и вывел машину во двор. Створка гаражных ворот опустилась, мы остались в кромешной темноте. И темнота эта была смертельно опасной, без дураков. Такое и в Чечне не часто бывало. Ничего себе. Остров любви. Под низким потолком вспыхнули прожектора. И мы обнаружили, что стоим посреди огромного, метров 200, бетонного зала в окружении 4 лбов с направленными на нас автоматами УЗИ. Пареньки были той же волчьей породы, что и напарник Рыжего. Лет по 25-27. С одинаковой короткой стрижкой, с одинаковыми золотыми цепями на бычьих шеях, стоило лететь на край Европы, чтобы оказаться в такой компании. Они стояли вокруг нас на равном расстоянии друг от друга, как бы по углам правильного квадрата, и это говорило о многом. Дог взглянул на меня и с сомнением покачал головой. Я понимающе кивнул. Шушера, дешевка. Так-то оно так, но они были в таком напряжении, что малейшее наше движение... и они откроют огонь. Они были явно не из тех, для кого убийство — привычное дело. Перемолоть ребра кулаками и ногами — да, это им сподручнее, а убить... Но сейчас они были настроены именно на убийство. Поэтому и вздрючены до предела. Нужно было как-то сбить этот их высокий душевный настрой, перевести действие из жанра греческой трагедии в обычный милицейский боевичок. «Ребята», — миролюбиво сказал я, обращаясь к одному из них, постарше, судя по всему, главному в этой шакальей команде, «извините, что суюсь советами, но если вы вздумаете палить, то перестреляете друг друга». Он довольно быстро оценил мой бесплатный совет. По его знаку все четверо сместились на одну сторону, после чего приказал: «Руки за голову, к стенке, лицом к стенке!» Мы подчинились. Двое держали нас на мушке, а двое других закинули автоматы за спину и принялись обшаривать нас. Это был очень удобный момент, чтобы отобрать у них их игрушки. Я чувствовал, как ребята напряглись, ожидая моего сигнала. Но все-таки промолчал. Ситуация была, конечно, очень горячая, но я решил, если кто-то хочет с нами поговорить, пусть говорит с позиции силы. Это располагает к большей откровенности. А удобные моменты, ну, будут еще. Эти лбы не смогут не сделать пары-тройки ошибок, не та школа. А нам столько и не надо, нам и одной хватит, но в свое время. Пока они охлопывали наши бока и выворачивали из карманов джинсов документы и деньги, а потом вываливали на бетонный пол бельишко из наших сумок, я внимательно осмотрел зал. Выхода без него было только два. Один через гаражные ворота, черт их откроешь, если электропривод будет блокирован снаружи. Второй через дверь, ведущую, видно, вглубь дома. Тоже не слабенькая дверца, из стального листа, обваренного уголками. Окон не было. Если не считать двух проемов в торцевой стене напротив ворот. Проемы были шириной метра по полтора и высотой с полметра. Изнутри они были закрыты толстыми прутьями арматуры, а снаружи застеклены не окна, а вентиляционные отверстия под самым потолком. Что надо, тюрьма?